Дольмаэра пристроил свое крепкое тело на стене и смущенно хмыкнул. «Не думаю, что тебе надо беспокоиться о том, чтобы надлежащим образом ко мне обращаться. Ведь совершенно очевидно, что ты не тот человек, каким кажешься». Дольмаэра метнул на Руиза проницательный взгляд. «И я уже больше не тот человек, каким был». Руиз ничего ему на это не ответил. Дольмаэра пристально смотрел на него, сосредоточенно и доброжелательно. «Кажется, Касмин выживет, хотя сейчас он совсем не радуется этой перспективе». «Хорошие новости», — двусмысленно сказал Руиз. Дольмаэра рассмеялся искренним смехом. «Ну что же», — сказал он, — «мне приходится просить прощения за дерзость моего прихлебателя. Хотя я вполне уверенно могу сказать, что ему еще прискорбнее, чем мне». Руиз вынужден был улыбнуться. «Послушай», — сказал Дольмаэра, — «я обращаюсь к тебе вопреки мнению старшин, которые убеждены, что ты бешеный зверь. Я этого не думаю. Я думаю, что ты человек, который каким-то образом знает больше о нашем положении, чем мы сами. И я хочу попросить тебя сказать нам, например, где мы?» Дольмаэра показал на небо, где солнце Суука начинало подниматься выше стен. «Где наше прежнее солнце? Ночью звезды совсем незнакомые. Они как гроздья мелких ягод. Они рассыпаны по небу, словно множество мелких лун. А наших лун тут просто нет». Руиз посмотрел на Дольмаэра с неожиданным уважением. Перед ним был представитель примитивного мира, но с гибким мышлением. Он покачал головой и начал что-то отвечать. Но Дольмаэра остановил его жестом. «Погоди», — сказал Дольмаэра, — «я должен тебе сказать, что решение уничтожить Феникса было неразумным. Оно было вызвано отчаянием. Будь уверен, что больше таких решений не будет и быть не может. Пока ничто не ясно в нашем положении. Но, по крайней мере, я могу уверенно сказать, что боги отвернулись от нас. Поэтому я не стану тратить больше время, надеясь на их жалость или доброту. Я думаю и надеюсь, что ты будешь к нам снисходителен. Пожалуйста, скажи мне все, что можешь». Руиз раздумывал. По его мнению, ничего не произойдет, если он расскажет старшине о своих действиях после того, как их погрузили на корабль из купола захватчика. «Я очень немногое знаю, но я расскажу, что смогу. Меня забрали в Биддероме. Потом я проснулся в железном гробу. После меня взяли под землю, очень глубоко, и посадили там в камеру на долгое время. С тобой поступали так же?» «Нет, нас сразу привели в эту загородку. Я сам очень мало помню про железные гробы. Вот только запах пережаренного мяса. А ты больше не помнишь?» «Мои воспоминания очень хаотичны», — честно признался Руиз. Ясные глаза Дольмаэра пристально смотрели Руизу в лицо. «А что насчет темниц или камер? Там был волшебный свет. Одежды там мне не давали, но не было ни жарко, ни холодно. Почти ничего не происходило». «А потом тебя привели сюда?» «Да», — ответил Руиз. «У меня сложилось такое впечатление, что произошла какая-то ошибка. Единственный пленник, кроме меня, которого я видел в камерах, был фокусник, тот, который исполнял роль Пхаса в пьесе». Глаза Дольмаэра зажглись интересом. «Ты видел мастера Фламеля? Его так зовут?» «Да. А как насчет мастера Круэля или мастера Мольнеха? Ты их тоже видел?» «Нет». «Да». Казалось, Дольмаэра погрузился в свои мысли. Потом он сказал: «Кое-кто среди старшин считали, что только мастера могут быть взяты в землю вознаграждения, в то время как мы, люд попроще, должны были жить только в земле искупления. Видимо, они не правы. Я не уверен, что эти сведения обнадеживают». Последовало продолжительное молчание, пока Руиз приканчивал свой завтрак. Дальмаэра вздохнул. «Мне кажется, твоя история длиннее того, что ты мне рассказал. Но я не могу винить тебя за то, что ты держишь свое знание при себе. Мы тебе пока не дали никакого основания для доверия, поэтому я благодарю тебя за твои новости». Он с усилием встал, постоял с минуту, глядя на Руиза с интересом и удивлением, и, наконец, сказал: «Твои татуировки мне очень интересны. Если только я могу это заметить, не вызывая в тебе враждебности». Руис медленно кивнул. «Они, понимаешь, словно понемножку взяты от каждой твари таким образом, какого я никогда прежде не видел. Более того, я вовсе не хочу тебя обидеть, но они кажутся мне немного бледными. Интересный вариант». Потом, казалось бы, и всякой связи с предыдущими словами, он добавил: «Мое любимое занятие в свободное время – изучение старых легенд. Ты слышал про проклятый культ Саида Карпашуна? Хасхарахмет множество раз выжигал этот культ, как мог. Но некоторые фанатики выжили, и они утверждают, что люди с далеких звезд иногда появляются на фараоне». Руис не позволил своему лицу отразить иных чувств, кроме вежливого интереса. Дальмаэра кивнул ему дружелюбно и пошел прочь. Руис был поражен. Перед ним действительно был примитивный человек, но с каким острым умом. И если татуировки Руиза уже начали терять свою интенсивность и яркость, то у него оставалось очень мало времени, чтобы устроить свой побег. Он вернулся в хижину в очень мрачном расположении духа. Низа стояла возле двери, держа в руках свою пустую тарелку. Он сердечно улыбнулся ей, проходя рядом. Он собрался тихонько посидеть и рассмотреть все возможности, которые предлагала ситуация. Постараться перестроить их так, чтобы найти в обстоятельствах шанс побега. Однако, когда он проходил мимо нее в хижину, она протянула руку и подергала его за рукав. «Вухи, ты мне не помог бы?» – спросила она. Он нерешительно остановился. «Я была бы тебе очень признательна, если бы ты провел меня в домик, где есть ванная. Я боюсь идти одна. Ты знаешь, почему». Глаза ее были расширены. Улыбка на губах умоляла. Руис увидел, что ей очень трудно сохранять достоинство. Когда он не ответил ей немедленно, она нахмурилась, и губы ее задрожали. Руис вздохнул. «Разумеется, благородная дама. Хотя сейчас я не думаю, чтобы кто-то стал на тебя нападать». Глаза ее сверкнули, и она улыбнулась. «Зови меня Низа», — сказала она. «Я назначу тебя царским другом». Ему пришлось рассмеяться. Она не обиделась, принимая, вероятно, его веселье просто за радость. В ванной двое мужчин и женщина-старуха поспешно убежали, перепуганно воздевая глаза к небу. Руи смотрел, пока Низа сбросила свою рубаху и отмывала тело пригоршней мыльной травы, а потом споласкивала грязь своей болезни прохладной водой из кувшина. Он с удивленным восторгом смотрел на то, как вздымаются и колышутся ее груди, когда она мыла огромную черную гриву своих волос, на то, как мыльная вода сбегает вниз по ее бледной коже, стекая по впадинкам, блестя на выпуклостях. В первый раз Руис посмотрел на Феникса иначе, чем на прелестный, но все же жалкий предмет. В нем зажглось острое желание. Он не мог оторвать от нее глаз. Низа чувствовала на себе его взгляд, пока мылась. Чуть позже она почувствовала его желание и стала двигаться так, чтобы предстать перед ним самой красивой стороной. Так, чтобы показать ему прелестную грудь, мягкую округлость бедер. Сперва она сама даже не очень понимала, что провоцирует его. В конце концов, его положение в обществе было не намного выше раба. А там, где дело касалось крестьян и рабов, не приходилось кокетничать. Там нужно было только приказывать. Кроме того, при его чужестранной красоте и необычной свирепости, она даже стала сомневаться, человек ли он. Казалось, ему даже не страшно в этом мире демонов. А разве это естественно? Она старалась не смотреть на него, притворяясь, что не чувствует прикосновения его взгляда. Медленно растирая тело горстью мыльной травы, она вдруг почувствовала из-за ее грубовато-щекочущего прикосновения приятное, теплое возбуждение между ног. Ей стало все труднее подавлять время от времени дрожь удовольствия. Она почувствовала напряжение и боль в сосках. Но он все так же тихо и спокойно сидел в своем темном углу. Внезапно ее сознание показало ей яркий образ Вухии, который выполнял свои странные упражнения. Его тело переходило из одной позы в другую в плавном порыве крепкой, прекрасной плоти. Низа, казалось, совершенно не обращала на него внимания, пока не вымылась и не расслабилась в глубокой ванне воды, как это было принято по фараонскому обычаю. Он почти не видел ее тело, только одну маленькую кисть там, где она держалась за край ванны. Он пытался подавить желание, восстановить равновесие в чувствах и мыслях, но желание отказывалось покорно подчиниться. Оно рисовало в его памяти прелестные картины, пока он не мог думать ни о чем, кроме Низы. «А ты? Ты будешь мыться?» — спросила она тихо. «А почему бы и нет?» — ответил он. Он намылился и смыл с себя грязь по предписанной фараонскими традициями манере. И как же было приятно смыть с себя кровь, грязь и пот. Он почувствовал себя чистым в первый раз с тех пор, как покинул Вигию. Он стоял на ступеньке, ведущей вниз, в огромную ванну, и секунду глядел вниз, на нее. Она плавала на спине, закрыв глаза. Волосы ее расплылись в воде темным облаком. Груди казались белыми водяными лилиями. Руи вздохнул, потом соскользнул в бассейн. «Сколько мы можем здесь пробыть?» — спросила она, не открывая глаз. Они были одни в ванном домике, и Руис подумал, что весть об этом уже разошлась по загону. Неумерший Феникс и бешеный бескастовый убийца мылись. «Да сколько хочешь», — сказал он. «Хорошо». Она улыбнулась и выгнула спину, так что ее грудь прелестно поднялась из воды. Руис почувствовал, что у него перехватило дыхание. Она медленно опустила ноги в воду и повернулась лицом к нему. Он почти мог чувствовать тепло ее тела сквозь разделявшую их воду. Он молча плавал, сердце его колотилось. «Ты видел?» — спросила она изумленным тоном. «Шрамы исчезли». «Да, я заметил». «Правда, ты был прав насчет здешних докторов. Хотя я теперь не уверена, что шрамы мне не приснились». «Шрамы и то, что было до того». Руизу стало не по себе от этих рассуждений. Но прежде чем он мог придумать, как бы ее отвлечь, она слегка задела его плечом. Ее кожа казалась такой изысканно гладкой. Руизу трудно было сосредоточиться на других мыслях. Но он не отодвинулся, и чуть погодя она теснее прижалась к нему. Лицо ее было возле самого его лица. Он чувствовал на щеке ее дыхание. Теплая и нежная. «Вухия, ты был в Биддеруме? Я помню тебя возле ворот. Ты видел, как я умерла? Если я и не умерла, то была достаточно близка к смерти, чтобы удовлетворить богов. И теперь я безвинна». Он не чувствовал никакого желания узнать, что за преступление привело ее к искуплению. Все его любопытство сосредоточилось на ее теле. «Интересно, какое ощущение будет, если провести руками по этим прекрасным формам, притронуться к самым потаенным ее местам?» У него было странное ощущение, что она слышит его мысли. Так близко они теперь стояли. Но она не отодвигалась. «Странное дело, но сейчас, мне кажется, я больше живая в этом странном и страшном месте, где на меня нападают простолюдины, которые мечтали бы увидеть меня мертвой, чем когда я была во дворце моего отца». Голос ее был завороженный, говорила она медленно. Прошло мгновение, а потом он почувствовал, как кончики ее сосков коснулись его груди. «Притронься ко мне», — прошептала она. «Вот сюда, где были шрамы». Она взяла его руку и провела ее по животу. Он обнаружил, что прикосновение к ней так остро приятно, как он себе и не представлял. Он хотел ее с такой страстью, которая удивила и испугала его. Что же такое с ним, если он мог забыть свое непрочное и опасное положение? Она почувствовала его сомнение и отпрянула. Глаза ее стали большими и обиженными. «Что такое? Неужели я до сих пор мертвая? Неужели я гнию и сама об этом не знаю? Ты боишься запятнать себя?» Голос ее прервался на последних словах. «Неужели могила заразит тебя смертью?» Ему показалось, что она сейчас заплачет. Первый раз за все это время. И понял, что почему-то ее слезы будут для него невыносимы. «Ты жива. В тебе нет ничего от смерти, благородная дама». Он дотронулся до ее гибкой талии, притянул ее к себе. Она сопротивлялась только миг. «Покажи мне это. Заставь меня поверить в то, что я жива», — сказала она. «Дай мне понять, что я не умерла». Она охватила его бедра своими сильными ногами и притянула его голову вниз, чтобы он мог целовать ее груди. Потом он вспоминал, как медленными водоворотами кружилась вокруг них вода, как он двигался внутри нее. Ее откинутое назад лицо, закрытые глаза, губа, закушенная маленькими белыми зубами. Солнечный свет, сияя сквозь щели в ванном домике, орошал ее золотыми пятнами и брызгами. Но еще он помнил, что, хотя она была опытна и страстна в любви, в ней в эти минуты была какая-то странная отстраненность, непонятное безразличие в томных взглядах, которые она бросала на него, странная сдержанность в мягких стонах, которые она испускала. По всем правилам своего существования, Руиз должен был бы посчитать эту сдержанность ободряющей для себя и безопасной, но сердце его отчего-то сжалось. Из остатков чувства приличия она настояла, чтобы он вышел из домика первым, прежде нее, и он не видел никаких причин, чтобы ей в этом отказывать. Когда Низа вышла из домика на солнце, Руис услышал, как она ахнула. Он подошел к дверному проему, где была тень, и где он мог наблюдать и не быть на глазах у тех, кто стоял на площадке. Сперва он увидел работорговку Кориану, одетую в тот же самый космический комбинезон. Как он решил, он был вроде униформы для нее. Возле нее стоял охранник Макросар, с ним рядом киборг, а также фокусник, которого Дальмаэра называл мастером Фламелем. С полдюжины охранников пунгов стояли в стороне. Мастер Фламель увидел Низу и вытянулся в струнку. По лицу его пробежал восторг. «Батюшки! Неужели это ты, дорогая наша Низа?» — весело закричал Фламель. «Как же я рад, что ты выжила!» В его искренности невозможно было сомневаться. «Взять ее!» — сказала Кориана, и два ближайших охранника Пунга бросились на нее с поразительной скоростью. Они набросили ей на шею монолиновую петлю ошейник и увели ее прочь из поля зрения Руиза.